Темнело. Лизавета включила электричество, нашла на полке очки и, надев их, села за стол дочитывать Танькино письмо. А дальше все понеслось, как снежный ком. Часа не проходит, чтобы кто-нибудь не пришел, не позвонил. Мне телефон поставили, спаренный с комендантским. Не предложил что-нибудь, сценарий, роль в телеспектакле, выступление на концерте. Я за весну снялась в трех эпизодах. В телевизоре помаячила среди березок под стихи по вечерам над ресторанами. Выступила в нескольких концертах, даже на День милиции. Еще пластинку записала с четырьмя песнями. Я тебе пришлю обязательно, когда готово будет. Так что, когда до дома добиралась, валилась на кровать без сил, а утром начиналось все снова. Устала. Еще раз извини, что долго не писала, сама понимаешь. И вот среди всей этой кутерьмы является Ванька. Пьяный, но не так, чтобы очень. Каялся, в ногах валялся, руки целовал. Пустила его, конечно, жалко стало. Только он вечером еще надрался и ночью на меня полез. Я прогнала его. Тогда он совсем из дому ушел, к родителям своим вернулся. Мне, если честно, легче без него. Мужик с возу? Добро бы еще мужик был, а то комедия одна. И есть муж, и нет его. Ни хозяин, ни добытчик, ни по ночному делу. Разве по пьянке или с похмелья? Уж и забыла, когда в последний раз. А сейчас он мне совсем не нужен. Без него дел хватает. В институте меня против всяких правил перевели на заочную форму обучения, хотя на подготовительном отделении такой у них и в заводе не было. Специально для меня сделали. Сказали так: летнюю сессию могу сдавать в любое время по направлениям, а если сдам без двоек, то буду уже числиться студенткой первого курса с индивидуальным графиком занятий. Я отказываться не стала, хотя на их учение времени взять неоткуда. У меня свое учение. Никита свел меня к театральному педагогу Коху Борису Львовичу, старенький уже, на пенсии, но очень хороший, хотя и сердитый, даже матерится иногда. Учит меня двигаться правильно, изображать всякие чувства телом, руками, глазами. У него своя теория. На сцене, говорит, не переживать надо, а изображать переживания. Представляешь, у древних греков, оказывается, актеров, которые плакали натуральными слезами, забрасывали гнилым луком. Занимаюсь я с ним через день, когда днем, когда вечером. В доме прибраться, сготовить что-нибудь, руки не доходят. Приглашаю мать соседа, пенсионерку. Плачу ей немножко, зато в доме чисто и еда есть. Видишь, какая я стала, барыня. Уже служанку завела. А что делать? А в июне полетела я в Киев сниматься в кино про Пушкина. Красивый город Киев. Только мне его толком рассмотреть не удалось, потому что сразу начались съемки. Выезжали в Одессу, в Кишинев. По деревням снимали тоже. Столько всего насмотрелось. В письме и не расскажешь. Когда весной читала сценарий, думала, что дадут мне роль Амалии Ризнич. Была в Одессе такая красавица, жена богатого купца. Пушкин любил ее без памяти, даже стихи посвятил. Только она, бедненькая, умерла совсем молодая. Пушкин плакал, рвался на ее могилку, только не попал, потому что могилка-то в Италии. Но роль мне вышла другая. Играю я Каролину Собанскую. Пушкин ее тоже очень любил и долго, даже накануне свадьбы, уже через 8 лет, письма ей писал, о свидании просил. А она, эта гадина, не любила его, а только забавлялась с ним, глядя, как он мучается. Сама же любилась с генералом Витом, мерзавцем, который на Пушкина и на декабристов доносы писал. А она ему помогала, передавала ему все, что вызнала. Красивой была зараза и дожила до 90 лет. Как все-таки жизнь неправильно устроена? Почему всякой дряни много лет отпущено, а хорошим людям сплошь и рядом так мало? Вот бы ее годы да Пушкину отдать. Люди вокруг хорошие, только смешные немного. Режиссер Платон Апанасович добрый, на съемках не ругается, как другие, все больше спит. Только иногда проснется и скажет: «Аристократичней, товарищи! Аристократичней треба!» Это у нас в поговорку вошло. Вместо «здравствуй» иной раз говорим друг другу: «Аристократичней треба!» Пушкина у нас играет Мишенька, хороший воспитанный мальчик, очень вежливый и прямо красавчик с картинки, только глупый очень, и фамилия смешная – Задохлик. Работает он в театре пантомимы, заикается, и озвучивать его будет другой актер. И Амалию, Машу Горбузенко тоже. Она, правда, не заикается, тараторит по 300 слов в минуту. Ну, по-русски говорит плохо. Но главным у нас пан Ястржемский, Ярослав Олегович. Он того самого генерала Витте играет, и у нас с ним много общих сцен. Вначале он мне очень не понравился. Лицо надменное, глаза ледяные, грубые складки возле рта. Но оказался человек замечательный и актер великолепный. Главное, очень любит свое дело. Сутками готов репетировать, показывать, подсказывать. Он и на съемках распоряжается, когда что-то не так идет. Меняет все по ходу дела, и режиссер его слушается. Если бы не Ярослав Олегович, то и фильм бы, наверное, не получился. Из прежних знакомых снимается только Сережа Белозеров. Он играет Муравьева, будущего декабриста. И у него роман с Машей Горбузенко. Вся группа только об этом и говорит. Съемки почти закончены. Осталось несколько сцен на натуре и потом поработать в том ателье. Но зарядили дожди, а монтажные кольца – это кусочки фильма – еще не готовы, так что у меня получился выходной. Сижу в своем шикарном номере – окнами на парк имени Максима Рыльского, поэта, который перевел на украинский Евгения Онегина. Отдыхаю и лопаю яблоки. Я здесь на борщах и пирогах немного растолстела и решила сегодня разгрузиться. Сил нет, как жрать хочется. Отвлекаюсь, как могу. Видно, поэтому, дорогая Елизавета, письмо выходит таким длинным. Как закончу, думала за другое сесть. Да получается, что писать некому. В старом общежитии из моих девок одна Нинка осталась, она писем не любит. Игорь с Ларисой, наверное, на даче. Письма поклонников и поклонниц, представляешь, пишут. Все в Ленинграде оставила. А Никита? Никите и писать не надо. Он звонит каждый день, о делах справляется, жалеет, что вырваться сюда не может. Ну вот, вроде бы и все. Пиши мне на ленинградский адрес. Он у тебя есть. Кланяйся Дарье Ивановне, бабе Шуре, деду Грише, бабе Кате с дедом Васей, Тоньке, Таисии и всем остальным, кто меня помнит. К бабушке Симе и Петеньке сходи, поклонись от меня. Бог даст, увидимся скоро. Хотя когда, не представляю. Все на год вперед расписано. Может, приедешь? Напиши. Целую. Сестра твоя Татьяна. Дочитав письмо, Лизавета отложила очки и всплакнула немного, хотя и не было в письме ничего печального. Разве что с Ванькой. Да и то сказать, на что он сдался ей такой пьяница слюнтяй. У сестры теперь другая планида. «Их, Танька, высоко занесла тебя судьба!» Как бы ни брякнула теперь оземь, больно будет. Лизавета утерла слезы, встала, перекрестилась, спрятала сестрино письмо в заветную шкатулочку и пошла вынимать из печи варево для скотинки. В своем письме сестре Таня была откровенна и лишь об одном умолчала, что Никита не только звонил ей, но и приезжал, и даже ночевал с ней в одном номере. Но именно ночевал, даже в другой комнате. Прилетел он утром, днем крутился на съемках, то рядом с Бонч Бандерой, то рядом с ней, вечером накормил ее роскошным ужином с вином и котлетами по-киевски, а потом был у них серьезный разговор о себе, о жизни, о любви, в которой клялся ей Никита. Сердце ее разрывалось тогда от тоски, одиночества, жажды любви, но она отказала ему сквозь слезы. Она не прогнала его, просто объяснила, как могла, что не может принять его любовь. Это было бы неправильно сейчас. Какой-никакой, но у нее есть муж, и она не может, не имеет права. В общем, получилось, как у той пушкинской, Татьяны Лариной: «Я другому отдана и буду век ему верна». Всю ночь потом она не спала, плакала в подушку, прислушивалась к ровному дыханию Никиты из соседней комнаты. Утром он улетел обратно в Ленинград. Не было потом ни дня, чтобы она не ругала себя за тот вечер. Ради чего она должна жертвовать своим счастьем? Ради штампика в паспорте? Ради жирного, брюзгливого, давно уже нелюбимого и нелюбящего мужа, которого и мужем-то назвать нельзя? Ну почему? Почему она такая нелепая уродилась? Засыпая, она едва ли не всякую ночь шептала: «Не бросай меня, милый мой, не уходи, потерпи еще немного». Она и сама не понимала, чего ждет. Что должно измениться в ее жизни, чтобы она могла, наконец, принять любовь Никиты? Наверное, надо первым делом, как приедет домой, подавать на развод с Иваном. Самолет из Киева приземлился в Пулково в начале 9 вечера. Поднимаясь по небольшому эскалатору в зал прибытия, Таня издалека заметила Никиту. Его долговязая фигура возвышалась над другими встречающими. Он тоже заметил ее, замахал руками, держа в одной букет алых роз. Она выбежала ему навстречу, он раскрыл объятия, но она остановилась в полушаге, протянула ему руку, подставила для поцелуя лоб. Он вручил ей цветы, раскланялся, улыбаясь, и тут же полез обниматься с Белозеровым и еще двумя ленинградцами, вернувшимися со съемок. Получилось, что он как бы встречал и ее, и всех сразу. «Долгонько же вы добирались», — сказал он, когда они стояли, дожидаясь багажа. На них смотрели десятки любопытных глаз, которые Таня старалась не замечать. «Ой, ты себе не представляешь, какой был ужас в Борисполе». Таня смертельно устала, но присутствие Никиты словно подпитало ее энергией, горячей, порывистой и беспокойной. Рейсы объявляли и тут же отменяли. Потом выяснилось, что наш самолет уже 2 часа стоит на взлетной полосе и битком набит пассажирами, которые взялись неизвестно откуда. Бонч Бандера разозлился дико, залез в кабинет начальника, стал названивать по инстанциям, ругаться, а потом за нами пришла девица и повела какими-то коридорами и закоулками на летное поле прямо к самолету. Оттуда на трап выкидывали людей с чемоданами, те орали, цеплялись за двери, их отдирали, а через головы летели чемоданы прямо на землю. Я думала, что сгорю от стыда. Но потом немного отошла, осмотрелась и увидела на лицах пассажиров радость облегчения. Сначала я ничего понять не могла, но потом мне все стало ясно. Они радовались, что из самолета выкинули не их, а кого-то другого, и теперь они могут спокойно лететь. На нас же они смотрели, с почтением, что ли. Важные персоны, ради которых задержали рейс. Некоторые, кажется, узнали меня, улыбались как знакомый. «Ты очень впечатлительная», — сказал Никита, сжимая ее пальцы в своей ладони. «Это плохо. И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что без этого ты была бы уже не ты, а другой человек. А плохо, потому что с этим трудно жить. Я знаю, но не умею жить легко, не получается». «Это я тоже успел заметить», — Никита улыбнулся. По резиновому кругу поехал багаж с киевского рейса. В числе первых показался Танин кожаный чемодан, купленный специально ради этой поездки. «Он?» — спросил Никита. Таня кивнула, рявкнув. «Поберегись!» — Никита ловко вклинился в плотную толпу, окружившую конвейер, и секунд через 20 вынырнул с чемоданом. «Все? Больше ничего нет?» «Ничего. Тогда пошли». Никита вывел ее на площадь перед аэропортом, открыл дверцу оранжевой Нивы, бросил чемодан на заднее сиденье и поклонился Тане. «Прошу». «Огневская?» — спросила Таня, показывая на машину. «Юрина», — подтвердил Никита. «Езжу по доверенности. Из него шофер тот еще. По городу боится ездить». «Как он?» «Снялся летом в двух плевых эпизодиках. Один из них наш. Теперь торчит в своей Москве, полной Мерехлюндии. Противный он какой-то. Кому как. Народ любит». Они тронулись с места. Никита вел машину плавно, не спеша, и Таня немного вздремнула в дороге. «Приехали», — сказал Никита. Они стояли возле Таниной 12-этажки. Никита выгрузил чемодан и, заперев Ниву, первым направился к подъезду. Таня еле поспевала за ним. «Я тут немного похозяйничал у тебя, так что ты не удивляйся», — предупредил он, когда они ехали в лифте, как ни странно, работающим. «Ты же помнишь, Иван оставил мне ключи, а ты вроде бы не отобрала». «Забыла», — с улыбкой сказала она. Они вошли в квартиру, и первым делом Таню поразил запах. В воздухе смешивались запахи жареной утки, свежей сдобы, печеных яблок. Она удивленно посмотрела на Никиту. В честь прибытия хозяйки решил блеснуть кулинарным искусством. Салат-самурай, утка в яблоках, ореховый торт с шоколадом. Ты не возражаешь? Нисколько. И все сам? Собственноручно. С утра у плиты колдовал. Зачем ты так? Поверь, было совсем не в тягость. Для тебя же. Таня промолчала и зашла в гостиную. Стол был безупречно сервирован на двоих. У каждого места одна на другой стояли три тарелочки. На верхней лежала полотняная салфетка. Слева от прибора три вилочки, справа три ножа, а еще бокал и рюмка. В самом центре красовалась высокая ваза с яблоками, грушами и виноградом. «Как в лучших домах», — сказала Таня. «Почему как?» «Для меня твой дом есть лучший. Ну-с, ручки мыть и за стол. Первая перемена — холодные закуски». Пока Таня умывалась, на столе в дополнение к обещанному самураю появилась свекла с орехами и майонезом, зелень, половинки помидоров, фаршированные яйцом и еще чем-то вкусным, графинчик с чем-то желтым и запотевшая бутылка шампанского. Таня ахнула. «Ну ты даешь!» «За тебя!» — торжественно произнес Никита, поднимая бокал. «Тогда я за тебя. Молчи и пей, за меня потом выпьешь, если захочешь, обязательно». Они чокнулись, получилось как-то особенно звонко. «Оставь местечко для утки и торта», — посоветовал Никита, когда Таня положила себе четвертую порцию самурая. «Ничего, управлюсь. Тогда предлагаю паузу перед горячим», — сказал Никита. «Я хочу тебе кое-что показать». Таня вытерла руки салфеткой. «Показывай. Иди сюда. Это надо держать бережно, подальше от еды, чтобы не запачкать ненароком». «Да что же это?» Никита снял с серванта кожаную папку с золотым тиснением «Мосфильм» и, сдув с нее воображаемые пылинки, протянул Тане, пересевшей на кровать. Таня раскрыла папку. «Впрочем, нет», — сказал Никита, отобрав у нее папку. «Такое надо читать вслух. И стоя». «Можно я посижу?» — попросила Таня. Никита подумал и кивнул. «Тебе все можно. Итак, мы начинаем». И он загласил заунывно-торжественно, чуть нараспев, очень противно. «Ленинской коммунистической партии посвящается...» Таня вздрогнула. Никита и бровью, не поведя, продолжил. «Геннадий Шумдров. Начало большого пути. Две серии. В ролях. Ленин. Михаил Ульянов. Крупская. Ия Савина. Свердлов. Игорь Кваша. Луначарский. Евгений Евстигнеев». Он продолжал зачитывать список известнейших исторических личностей и не менее знаменитых, во всяком случае, несравненно более любимых актеров. Таня слушала, не вполне понимая, как все это следует понимать. И, наконец, Калантай, Татьяна Ларина. Дальше уже эпизоды. «Ну как?» Таня со страхом смотрела на него. «Слушай, я ничего не понимаю. Откуда ты это взял?» «Все утверждено и подписано на самом высоком уровне. Выход запланирован на февраль, к началу какого-то важного партийного мероприятия. Так что сегодня отдыхаешь, 3 дня вчитываешься в роль, откровенно говоря, этого много, потому что задействована ты там всего в 3 сценах, причем в одной позволяешь себе спорить с самим Владимиром Свет-Ильичем, после чего тебя от греха подальше направляют послом в солнечную Швецию, и ты навсегда исчезаешь из фильма. В четверг садишься на Красную Стрелу, и в пятницу утречком предстаешь под светлые очи самого. Не волнуйся, тебя встретят, причем на высшем уровне. Погоди, кого это самого? Ах, да, я не сказал. Самого товарища Клюквина Анатолия Федоровича. Таня недоуменно пожала плечами. Как, ты не знаешь товарища Клюквина, имя которого должно быть на устах у каждого, имеющего отношение к советскому кино? Это же первый секретарь Союза кинематографистов, крупнейший специалист по партийным илиадам, даже, кажется, член ЦК. Впрочем, нет, это Шумдров, член ЦК. «А Шумдров? Это кто?» — беспомощно спросила Таня. «Слушай, твое невежество превышает политически допустимый уровень. Профилактически объясняю. Товарищ Шумдров есть лицо государственное, официально признанное первым драматургом Советского Союза. А говоря сугубо приватно, прохиндей, женатый на дочке кого-то из политбюро и раз в 10 лет кропающий пьески наподобие этой, которые подлежат немедленному внедрению во все областные и республиканские театры и столь же незамедлительной экранизации». «Я не знаю», — сказала Таня. «Противно это все как-то, как тогда в самолете». «Я тебе читал список актеров, занятых в фильме? Ты считаешь себя умнее и порядочнее их? Думаешь, им не противно? Но никто и не думает отказываться, потому что надо. Закон такой. В нашем случае закон профессионального выживания. Более того, высочайшие мастера стараются, выкладываются, и даже из Шумдрова с Клюквиным делают конфетку. Не нравится материал? Подумай о школе, которую ты приобретешь, работая с ними». «Понимаю», — задумчиво сказала Таня. «И подумай вот еще о чем. Такой фильм — это гарантированная ленинская премия, призы и звание всем основным участникам. После премьеры ты проснешься заслуженной артисткой, гарантирую». «Я?» — Таня отмахнулась. «Да ты сам прекрасно знаешь, какая из меня актриса. И года в кино не проработала. Образования актерского нет. Ничего не умею, кроме того, чему Борис Львович научил. И ты, конечно. Тогда считай это авансом, который ты потом отработаешь сполна. Но на несравненно лучших условиях». «Да ты сама сможешь ставить эти условия, выбирать». Таня вздохнула. «Давай сюда, почитаю на сон грядущий. Ты, кажется, говорил про горячее?» Никита сложил ладони и поклонился. «Слушаюсь и повинуюсь, мэм Сахиб». После торта Таня в изнеможении откинулась на кровать. «Ну, накормил. На 100 лет вперед!» — с трудом произнесла она. «С посудой завтра разберусь, а то и не подняться. Спасибо. Иди сюда». Никита наклонился над нею, и она от души поцеловала его. Он впился в нее губами и не отпускал, пока она не оттолкнула его. «Довольно. Который час?» 1:30. В смысле, мне пора?» «Пора». «Постой, ты же пил. Шампанское, потом желтое — это бенедиктин». «Да, его. За руль тебе нельзя, а на метро не успеешь. Устраивайся у Ивана в кабинетике. Только сам постели, ладно? А то я ни рукой, ни ногой». «Значит, пока нет?» — грустно спросил он. «Пока нет». «Ну, будь здорова», — он направился к двери. «Я завтра позвоню». «Да куда ты? Оставайся, я же сказала». «У Ивана в кабинетике?» «Лучше рискну за руль. Движение ночью небольшое, гаишники спят, я практически трезвый, доберусь, не беспокойся». «Когда едешь, позвони, я волноваться буду». «Спать ты будешь», — с горечью произнес Никита. «Только после твоего звонка, понял? Ладно, позвоню». Он ушел. Таня, превозмогая себя, встала, кое-как ополоснулась, постлала постель и легла. Ей казалось, что она действительно уснет, не дождавшись звонка Никиты, но сонное состояние с каждой минуты уходило от нее. Полежав немного в темноте, она зажгла лампу и взяла с серванта высокий идейный сценарий. Само по себе чтение увлекло ее не сильно, но мысль о том, что вскоре и ей суждено жить в этих картинах, будоражила воображение. Уже давно позвонил Никита и доложил, что добрался благополучно, уже проехала по предрассветной улице поливальная машина, а она все читала, читала.